18.11. Автоответчик одарил нас, женщин, сомнительной свободой. Прежде кавалер посылал свои обожаемые письма или поздний час возникал под балконом, чтобы усладить ее слух шедевром собственного сочинения. Иными словами, дама должна была ждать, чтобы не упустить его по небрежности. Потом настало время больших неудобств, продлившееся около 70 лет. Телефон был, но не было автоответчика. Иными словами, дама должна была ждать, чтобы не упустить его. Даже если у нее, что было не радостью на заре телефонизации, имелась горничная, которая отвечала на звонки и служила чем-то вроде автоответчика. Помню, как это лет 20 назад я страстно ждала одного звонка. Якоб Рёддер, достойный всякого обожания староста нашего класса, обещал при случае взять меня с собой на хоккейный матч. Естественно, в нашем доме не было ни автоответчика, ни радиотелефона. В прихожей стоял аппарат с неразличимо тихим звоночком и трубкой тяжелой, как баранья нога. Это означало, что мне нельзя было ни посидеть в своей комнате, ни включить громко музыку, ни посмотреть телевизор, ни принять душ или ванну, ни даже спуститься в кладовку за шоколадом. Итак, я была приговорена все послеполуденные часы проводить в продуваемой сквозняком прихожей. В частности, еще и для того, чтобы в нужный момент завладеть трубкой раньше отца. Как во всех традиционно организованных семьях, отец мой в качестве кормильца обладал чем-то вроде высшей власти над телевизором и телефоном. Эмансипация была еще в зачатке, и отец, как глава семьи, был, так сказать, единовластным ответчиком на телефонные звонки, поступавшие в нашу маленькую семью. И я подозревала, что он не только принимал и передавал сообщения, но и неподобающим образом их комментировал. Теперь к этому можно отнестись с пониманием. Я была единственным ребенком. А в отношении своей единственной дочери у отца довольно часто развивается инстинкт защитника, направленный только на благо, но абсолютно фатальный по своим последствиям. Ничего не могу доказать, но уверена, что годами он отпугивал по телефону моих поклонников или тех, которые в скорости должны были стать таковыми. Мне приходят на память обрывки разговоров. «Так кем же ты тогда собираешься стать? Как? Вы не желаете служить в армии? Что вы имеете в виду, когда говорите, что после 10 класса намерены оставить школу?» Приняв во внимание все это, я поставила складной стул рядом с телефонным столиком, а надо сказать, что мои родители, желая сохранить максимальный контроль над ситуацией, постарались сделать пространство вокруг аппарата предельно неуютным, положила на колени свой дневник и просидела так примерно час, сочиняя стихи о любви, навеянные переизбытком половых гормонов. Впрочем, в искусстве ожидания я тогда не была столь искушенной, как теперь. Может быть, от того, что к тому времени прочла еще недостаточно много советов в дамских журналах, которые могли бы сдержать мою уже женскую, но еще по-детски искреннюю импульсивность. Как бы то ни было, после 75-минутного ожидания мое терпение иссякло. Я набрала телефон Якоба Рёддера, чтобы сказать ему, что весь последний час без остановки болтала по телефону, тогда как он, конечно, несколько раз безуспешно пытался до меня дозвониться. Но Якоба дома не оказалось. К аппарату подошла его мама, активный член родительского совета. Она спросила меня, кем же все-таки я хочу стать. Думаю, Якоб был у нее единственным ребенком. Надо ли говорить, что ничего путного из этого так и не вышло? Сегодня, как уже сказано, из-за отсутствия родительской опеки и наличия автоответчика и радиотелефона драматически изменилась сама феноменология ожидания. И не только для ждущего, но и для того, кто заставляет себя ждать. Все-таки утешительно сознавать, что до тебя всегда могут дозвониться. Как сейчас, например. Я лежу на софе. Я люблю мою софу. Она обтянута тканью под зебру, а размером с хорошую ночлежку. Включила на полную мощность Барри Уайта. Never gonna give you up, never ever gonna stop. I like the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. Никогда не уступай, никогда не останавливайся. Мне нравится путь к тебе. Милая, я совсем не могу жить без тебя. Если сосредоточиться на голосе и забыть, что Барри Уайт — ужасный толстяк, эта музыка действует почти как хороший секс. Одновременно работает телевизор без звука. Барбара Элигман вполне нравится мне и без всякого звука. Листаю старое издание Бригитты. Стать стройной, остаться стройной. Мы это сумели. 4 истории о том, как добиться успеха. Ем мини Дикманс, шоколадно-пенные поцелуи, доносящие дыхание свежести благодаря особой упаковке. Нахожу нелепым, что больше нельзя говорить «поцелуй негра». Райдер теперь называется Твикс. Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. Карл Маркс штат Хемницем. Интересно, кто во всем этом должен разбираться? Да и существует ли еще, собственно говоря, сербский бобовый суп? И пока я таким манером убиваю время, мой телефон лежит в пределах слышимости и досягаемости на подушке софы как раз у моего уха. Сейчас я могла бы даже сходить за сигаретами. Мой автоответчик преданно стоял бы на вахте. Но, впрочем, он мог бы стать и безжалостным свидетелем того, что в мое отсутствие никто даже и не пытался со мной связаться. А это очень обидно. Раньше хотя бы можно было воображать, что все это время телефон наверняка безостановочно звонил. А кроме того, и это действительно важный момент, кто сказал, что звонивший, в данном случае доктор Даниэль Хоффман, вообще хотел оставить сообщение? Я бы, например, на его месте дважды подумала. Ведь для него это значило бы сразу лишиться всех козырей. Он бы тогда перешел в одночасье в разряд ожидающих. Должен был бы надеяться на мой ответный звонок. Не зная, заинтересована ли я вообще в дальнейших контактах, какое унижение? Нет, это чересчур замысловато. По крайней мере, до тех пор, пока позиции сторон не прояснены окончательно. Во всяком случае, для первого раза свою позицию я выразила достаточно четко, оставив номер телефона в медицинском кабинете. И с каждым истекавшим часом я все меньше и меньше чувствовала себя героиней. В полночь я отправилась спать с ощущением, что вконец опозорена и превращена в совершенную дуру. На следующий день, еще до обеда, ее, наконец, мне перезвонила. Я как раз была в студии и с помощью всех фотографических ухищрений пыталась придать убогому приставному столику, ваш верный помощник дома и на работе, хотя бы налет достоинства. Что до моего достоинства, то от него к тому времени уже ничего не осталось. Кора, сейчас случилось нечто забавное. Голос ее звучал непривычно смущенно, совсем не в ее стиле. Что там еще? У меня, по правде говоря, в тот момент и своих проблем хватало. Резкая утрата самоуважения в сочетании со стремительным укорочением ноги. Когда вчера вечером я пришла домой, у меня на автоответчике было сообщение. «Счастливая, а у меня нет. Какой-то Даниэль хочет договориться со мной о встрече, но я такого человека не знаю». «Что? Как? Каким образом? Даниэль? Мой доктор Хоффман? Звонит моей лучшей подруге?» Я чуть не упала. Пол поплыл у меня под ногами. Невероятно жестокий удар судьбы. Затем я попыталась взять себя в руки. Нет, я не должна стоять на пути, к счастью ее. Это ясно. Ведь не взял же мужчина мой номер с письменного стола. Вместо этого он приложил усилия, чтобы разыскать личный номер ее, который и через справочную это не особо получишь. Так вот безжалостно напомнила о себе наша юность. Кто был влюблен в учителя философии? Я. Кто переспал с учителем философии? Ее. Но хуже всего вышло с Йоргом. Этого мальчика я обожала. Мне было 13, ему 17. Но опережал он меня только на 2 класса, потому что дважды оставался на 2-й год. Как-то он позвонил, к счастью, моего отца не оказалось дома, и спросил, не могли бы мы поскорее увидеться. Я летела к месту встречи, радостно предвкушая потерю невинности. И что же сделал Йорк? Йорк вручил мне письмо с просьбой передать его ее. Но вот что было особенно унизительно. Ее не испытывала к Йоргу вообще ни малейшего интереса. Я это восприняла как горчайшую обиду. Ее могла себе позволить отвергнуть мальчика, которого я не могла заполучить. Время ничего не изменило. Как я только осмелилась вообразить, что мужчина, увидев меня рядом с ослепительно прекрасной белокурой Йоханной, может не пасть к ее ногам и заинтересоваться мной. Горько. Катастрофа. Полное поражение. Я проиграла не только Уте Кошловски, я проиграла своей лучшей подруге. Может ли женщина жить с таким стыдом дальше? Думаю, нет. Я силилась овладеть собой. Ты дома, да? Тогда прокрути-ка мне сообщение. Боже мой, как я была ничтожна, как предрасположена к мазохизму. Сама себе сыпала соль на рану, но я не желала, чтобы ее что-то заподозрило. Мое будущее в мгновение ока рухнуло, и сейчас мне следовало проявить великодушие и вложить в руки подруги свое разбитое счастье. Момент. Я слышала, как ее отматывает ленту. Сейчас пойдет. Добрый день. Вы набрали правильный номер, но в неудачное время. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Пип. Добрый вечер. Это Даниэль Хоффман. Я бы охотно познакомился с вашими хорошими сторонами. Позвоните мне, если они у вас действительно есть. Мой номер 320-675. Что? Как? Каким образом? Хорошие стороны? У меня ведь они есть? Ведь так? Как это вышло, а? Что ты говоришь, Кора? Откуда вообще у этого типа мой номер? Вот именно откуда? И как это вообще понимать? И тут до меня дошло. Я разразилась ревом истерического восторга. У тебя что, не все дома? Кора, можешь ты мне, наконец, объяснить, что происходит? Лишь через несколько минут я перестала визжать, как самая последняя девка, и вновь обрела способность к цивилизованному общению. Я рассказала ее о моей встрече с доктором Даниэлем Хоффманом, о моем унижении, о моей укороченной ноге, о моем подвиге, и что, будучи в сильном волнении, я записала на рецепте не свой номер, а номер ее. Простительная оплошность, как я полагаю. Ведь сама себе я никогда не звоню. А номер ее набираю примерно по 5 раз на дню, и, наверное, могла бы назвать его, даже мучаясь в родовых схватках. О да, конечно, победа за мной. Ута Кармен Кошловски, отдавай-ка, что сперла. Кора Хюбш только что сделала свой первый шаг к самореализации. Я договорилась с ее на вечер, чтобы обсудить тактику дальнейшего поведения. С этого момента каждый шаг следовало тщательно планировать.